5. Он купил мула в Прайстауне, и когда добрался до Талла, мул еще был полон сил. Солнце зашло час назад, но стрелок продолжал идти, ориентируясь поначалу на отблески городских огней в небе, а потом на сверхъестественно чистые звуки кабацкого пианино, наигрывающего «Эй, Джуд!». Дорога заметно расширилась, как река, вбирающие в себя притоки. Лес уже давно остался позади, сменившись уродливым и унылым пейзажем деревенской глубинки. Безбрежные заброшенные поля, заросшие низким кустарником и Тимофеевкой, жалкие лачуги, унылые опустошенные поместья, хранимые сумрачными, словно бы погруженными в тяжкие думы, особняками, где теперь, вероятно, бродили демоны, пустые покинутые хибары, откуда люди ушли либо сами по собственной воле, либо что-то их вынудило уйти. Редкую хижину удержавшегося поселенца выдавало разве что одинокое мерцание точечки света во тьме ночи, а когда день, угрюмое, явно вырождающееся семейство, молча трудившееся на своем поле. Здесь в основном сеяли кукурузу, но изредка попадались бобы и горох. Случалось даже, что какая-нибудь отощавшая коровенка тупо таращилась на стрелка сквозь прореху в ободранной ольховой изгороди. 4 раза мимо проехали дилижансы, 2 навстречу, 2 в ту же сторону, что и стрелок. Эти, которые обогнали его, были почти пусты, а в тех, что катились в обратную сторону к северному лесу, народу было побольше. То был уродливый край. С тех пор, как стрелок покинул Прайстаун, дождь шел 2 раза, и 2 раза как будто нехотя. Даже трава Тимофеевка была желтой и как будто подавленной. Уродливый край. И никаких следов человека в черном. Но, возможно, он сел в дилижанс. Дорога изогнулась. Сразу же за поворотом стрелок остановился, прикрикнув на мула, и поглядел вниз на Талл. Городок расположился на дне круглой, как чашка, долины, поддельный камушек в дешевой оправе. Кое-где горел свет, в основном все огни скучились там, где звучала музыка. Улиц, на первый взгляд, было 4, 3 под прямым углом к проезжему тракту, вроде как главной улицы городка. Быть может, тут есть ресторанчик. Сомнительно, впрочем, но вдруг... Стрелок снова прикрикнул на мула. Теперь вдоль дороги стояли отдельные дома, но почти все по-прежнему пустые. Стрелок миновал крохотное кладбище, заплесневелые, покосившиеся деревянные плиты давно утонули в буйно разросшейся бестраве. Еще, наверное, 500 футов, и стрелок прошел мимо изжеванного указателя с надписью «Тау». Краска пооблупилась, так что разобрать надпись на указателе стало почти невозможно. Чуть подальше был еще один указатель, но стрелок так и не сумел прочитать, что там написано. Дурашливый хор полупьяных голосов поднялся в последнем протяжном куплете «Эй, Джуд!» «На-на! На-на-на-на! Эй, Джуд!» Едва стрелок вступил в черту городка. Звук был мертвым, как гудение ветра в дупле прогнившего дерева. И лишь прозаическое бренчание кабацкого пианино удержало стрелка от серьезных раздумий о том, что уж не вызвал ли человек в черном призраков, чтобы населить ими заброшенный город. Он улыбнулся подобной мысли. На улицах были люди. Немного, но были. 3 дамы, все 3 в черных брюках и одинаковых матросских блузах, прошли мимо стрелка по другой стороне дороги, подчеркнуто на него, не глядя. Их лица, казалось, плыли над неразличимыми под просторной одеждой телами, точно громадные бейсбольные мячи, только мертвенно-бледные, и с глазами. Мрачного вида старик в соломенной шляпе, крепко сидящий на самой макушке, наблюдал за ним со ступеней крыльца заколоченной бакалейной лавки. Худеющий портной, занятый с поздним клиентом, на мгновение прервал работу и проводил стрелка взглядом. Он даже приподнял лампу в окне, чтобы разглядеть получше. Стрелок кивнул, Ни портной, ни клиент не кивнули в ответ. Он буквально физически ощущал, как взгляды их впились в кобуры на ремнях, низко опоясывающих его бедра. Мальчишка лет должно быть 13, и подружка его перешли через улицу, помедлив лишь на секунду. Шаги их поднимали маленькие облачка пыли, зависающие в воздухе. Почти все фонари были разбиты. Горело лишь несколько, но их стекла давно потускнели от загустевшего масляного нагара. Была тут и платная конюшня. Должно быть, держалась она только тем, что через городок проходил маршрут рейсовых дилижансов. Сбоку от разверстой утробы конюшни трое мальчишек сидели, нахохлившись вокруг расчерченного в пыли поля для шариков, и молча смолили самодельные папиросы из кукурузных обверток. Их длинные тени пролегли через дворик. Стрелок провел мимо них мула и заглянул в сумрачные глубины конюшни. Единственная лампа еле-еле коптила. В ее жидком свете вздрагивала и плясала тень, долговязый, нескладный старик в комбинезоне. На голое тело поддевал громадными вилами большие охапки сена и размашисто переваливал их на сеновал. «Эй!» — позвал стрелок. Вилы дрогнули, и хозяин с раздражением обернулся. «Себе поэкой!» «У меня мул. Хорошо тебе!» Стрелок швырнул в полутьму золотой, тяжелую, неровно обточенную по краям монету. Сверкнув, она зазвенела на старых, посыпанных сечкой досках. Хозяин вышел вперед, наклонился, поднял монету и подозрительно покосился на стрелка. На мгновение взгляд его задержался на ружейных ремнях, и конюх кисло кивнул. «Надолго думаешь его оставить?» «На ночь, может, на две, а может и больше. У меня нету сдачи». «Сдачи не надо». «Кровавые денежки», — буркнул хозяин. «Что?» «Ничего». Хозяин подхватил уздечку и повел мула в сарай. «Оботри его хорошенько», — крикнул стрелок вдогонку. Старик даже не обернулся. Стрелок вышел к мальчишкам, скорчившимся вокруг поля для шариков. Они наблюдали за всей перепалкой с каким-то презрительным интересом. «Идет игра?» — спросил стрелок, пытаясь завязать разговор. «Нет ответа». «Вы, пижоны, здесь, что ли, живете, в городе?» «Нет ответа». Один из мальчишек вынул изо рта лихо скрученную папиросу из кукурузной обертки, зажал в кулаке зеленый шарик, кошачий глаз, и пульнул его в круг на земле. Шарик ударил в квакушку и выбил ее за пределы поля. Парнишка поднял свой кошачий глаз и приготовился к новому выстрелу. «Тут есть где-нибудь ресторан?» — спросил стрелок. Один из них, самый младший, соизволил-таки поднять голову. Уголок его рта украшала здоровая блямба лихорадки, а глаза у мальчишки все еще были бесхитростны и простодушны. Он смотрел на стрелка с затаенным, словно бы льющимся через край удивлением. Так трогательно, так пугающе. «Если надо пожрать, у шеба бывает мясо, бифштексы». «Это в том кабаке?» Мальчик кивнул, но на этот раз ничего не сказал. Глаза его товарищей сделались вдруг колючими и враждебными. Стрелок поднес руку к полям своей шляпы. «Благодарствую. Было приятно узнать, что у кого-то еще в этом городе остались мозги, чтобы хоть что-то сказать». Он прошествовал мимо, поднялся на дощатый настил и зашагал вниз по улице к заведению Шеба. За спиной у него прозвучал звонкий презрительный голос кого-то из тех двоих, совсем еще детский дисконт. «Травоед! И давно, интересно, ты дрючишь свою сестру, Чарли? Травоед!» У входа в кабак горели аж три керосиновых лампы. По одной с каждого боку, еще одна прямо над дверьми, сильно смахивающими по форме, на крылья летучей мыши. Пьяный хор, подвывающий «Эй, Джуд!» уже выдохся, и пианино бренчало теперь какую-то другую, но тоже старинную песню. Голоса шелестели, словно рвущиеся нити. Стрелок на мгновение замешкался на пороге, заглянув внутрь. На полу слой древесных опилок. У колченогих столов плевательницы. Стойка – обычная доска, укрепленная на козлах для пилки дров. За нею заляпанное зеркало, в котором отражался топер, непременно сутулый, на своей непременной вертящейся табуретке. Передняя панель пианино была снята, так что ничто не мешало обозревать, как деревянные молоточки скачут вверх-вниз, пока эта хитрая штука играет. Буфетчица. Светловолосая женщина в грязном голубом платье, одна бретелька подколота английской булавкой. Посетителей человека так шесть. Должно быть, все местные скучковались они в глубине залы, где методично нажирались и равнодушно поигрывали в «не зевай». Еще с полдюжины сгрудились у пианино, еще четверо или пятеро у стойки, и старик с клокоченными седыми космами, повалившийся на столик у самых дверей. Стрелок вошел.